Глава 10. Ленинград. 6 декабря 1979 года, 09:30. Обычно на работу Соня ходила с удовольствием, как бы рано не нужно было вставать. Ее не смущал ни яростный ветер с залива, ни удушливая питерская жара, ни бесконечные дожди, осенью окрашивавшие город во все оттенки серого. Так было всегда, но не в последние 2 недели. Все началось с того самого вечера, когда они с Кукушкиным совершили прогулку вдоль Фонтанки. Она сразу поняла, что слухи о закрытии их лаборатории не лишены основания, иначе Леша не стал бы темнить и увиливать. Соня сразу почувствовала, как по утрам ломит все тело, и даже кофе не спасает. На улице промозглый холод, тысячи мельчайших иголочек вонзается в щеки, в метро душно, в троллейбусе давка. Вот и он, родимый НИИ. Недолго ей осталось туда ходить. Еще чуть-чуть. А потом все. Теперь уже точно известно. 3 дня назад Семенов, официально глава лаборатории, объявил, что пора искать новую работу. Лицо у него при этом было такое, будто он бутылку уксуса выпил. Это жуткая пытка — смотреть на лабораторию, в которой прошло не самое худшее время жизни, на кипы папок с результатами исследований, на мензурки, пробирки, пепельница в коридоре, кактусы на подоконнике. Она их принесла. Теперь придется уносить. Лабораторию закрывают. Они дорабатывали последние дни, составляли отчеты, сортировали материалы. Вроде бы все то же самое, но только когда знаешь, что это ни к чему не приведет, то даже просыпаться по утрам не хочется. И уж тем более идти смотреть на такие же кислые лица коллег. Она опять попыталась выяснить, в чем дело, но, похоже, Семенов сам толком ничего не понимал. «Сонечка, проект открыли там!» Он недвусмысленно ткнул пальцем вверх. «И там же закрывают. Им виднее». «И ты ничего не хочешь сделать?» «Как это не хочу? Но моего желания и твоего, и Кукушкинского, и всех прочих не хватит, чтобы разобраться, чем они...» Семенов опять многозначительно указал на потолок. «Руководствуются». «Слушай, давай говорить на чистоту». «А мы что делаем?» «Не держи меня за дурочку. Никто не сказал мне, каковы цели лаборатории. Но я, как ты, надеюсь, понимаешь, не совсем идиотка». «Соня, постой. Так вот, моих мозгов хватило, чтобы понять. Мы занимались разработками химического оружия». Семенов ничего не ответил, и Соня беспрепятственно продолжила поток своих логических выкладок. «Оружие всегда нужно для каких-то конкретных целей, правильно?» Семенов ее не поддержал, но и прерывать не стал. «Состояние проекта мне известно. Есть яд, но нет противоядия, и тут лабораторию закрывают. Замечательно, думаю я, и у меня возникает вопрос, где и как это будет использовано. Молчишь?» «Соня, я тебе не советую даже задумываться над такими вещами». «Он мне не советует. А ты сам никогда не спрашивал себя, зачем мы все это делаем?» «Это не наше дело», — коротко пробубнил Семенов. «Конечно. Я понимаю, мы химики. В универе было то же самое. Как-то раз я выступила на комсомольском собрании по поводу субботников, чтобы не делать из них показуху. А мне парторг так и сказал: «Вы, Соня, кто? Химик? Так и химичьте».